Здравствуйте, компания «Климфолит», кредитный инспектор Жаров Александр Андреевич. Уведомляю вас о записи разговора. Сергей Николаевич, вам знаком? Знаком. Кем вам приходится? Вам какое дело? Для справки. Есть возможность передать ему информацию? Есть, но не буду. По какой причине? Нет желания, а если хоть чтобы передала 2000, на телефон кидаешь, я передам. Еще вопросы есть? Нет. Всего доброго. До свидания. Пошел нахуй. Очень культурно. Да. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ренат Вячеславович, я звоню из банка Тинькофф, сделал взыскание. Звонок поступает по факту нарушения ваших слов и договора. Скажите, почему не носите оплату? Что случилось? Скажите вашу фамилию и должность. Меня зовут Панкратов Ренат Вячеславович, я специалист отдела взыскания банка Тинькофф. Не вношу, нет желания у меня вносить. Ну, то есть вы отказываетесь от платежей, я правильно понимаю? В связи с отсутствием желания, да. А что произошло? Вы же вносили всегда вовремя. Ну, хватит уже. Ну, вы с тарифом не согласны, получается? Да я ни с чем не согласна. Не хочу больше вносить. Только исключительно в рамках судебного решения. А вы обращались в банк по поводу консультации? Ну, если у вас возникли какие-то вопросы? У меня нет необходимости никаких консультаций. Понятно. А почему именно хотите в судебном порядке решать? Самый законный способ. Потому что... Ну, просто передача дела в суд не уменьшит сумму долга. Ну, это у вас так в скрипте написано. Это вам так написали, когда вы на работу пришли, устроились. Вам написали, выдали этот листочек. И вы вот рассказываете всем. У вас же нет судебной практики. Зачем вы говорите, что уменьшит, что нет? Ну, я смотрю, вам же пошли навстречу, сделали специальный тариф. Почему вы как бы перестали... Я уже ответила на вопрос. Вы почему уже спросили раз в пять? Я все ответила, четко, ясно и понятно. Ну, я услышал, что вы просто как бы не хотите платить. Ну, вы правильно услышали, да, так и фиксируйте. Да. Отказ от оплаты в связи с нежеланием. Ну, смотрите, все-таки вы себя зарекомендовали как честный и надежный клиент, поэтому все-таки мы хотим... Зато вы себя зарекомендовали как убожеский, нищий, мерзкий банк. Ну, не хотелось бы все-таки, чтобы вы так думали о нашем банке. Вот, поэтому банк хочет вам предложить какие-то специальные условия. Конечно, давайте мы с вами... Вы мне прощаете все, что осталось заплатить, и мы с вами расстаемся на доброй ноте. Сейчас, к сожалению, такое невозможно. Я могу предложить специальную программу в вашем случае. Да, нет, программу мне не надо. Шел на встречу. В очередной раз обманете, я вам столько уже заплатила, там уже переплатила, вот наверное. Сейчас, на данный момент, по программе, которая была, там был снижен процент. Вот, и, видимо, возникли у вас сложности. Поэтому сейчас... Да, не возникли у меня никакие сложности. Нет, никакие программы, кроме программы полного прощения, меня не устраивают. Да, вы же понимаете, что требование банка, оно является законным, потому что... Да требуйте, пожалуйста, конечно. 307-я статья вам Гражданского кодекса позволяет это делать. Требуйте, ребят. Дело в том, что, Ксения Олеговна, если вы отказываетесь от платежа, заведомо зная, что вы не хотели платить, это уже инкриминируется другой статьей. Какой? Это статья мошенничества. Да? А теперь слушайте меня внимательно и запоминайте себе прям. Хорошо, запоминайте. Статья 159, прим. 1 гласит: «Предоставление заведомо ложных сведений при заключении кредитного договора». То есть, я вам полностью ее расшифровываю. Если заемщик при заключении кредитного договора предоставил о себе заведомо ложные сведения, то бишь сведения о работе, о какой-то личной своей информации, которая очень важна при заключении кредитного договора, тогда я с вами полностью абсолютно согласна. Здесь будут действия, которые можно квалифицировать как мошенничество, никак иначе. Понимаете? Только в этом случае и то, если следствием будет усмотрено либо дознание в моих действиях состав преступления. А вот вы, произнеся такую вот фразу, то, что в моих действиях усматривается мошенничество. В данный момент нарушили 230-й федеральный закон, который строго-настрого вам запрещает это делать, вам, как лицам, которые работают со мной по возврату просроченной задолженности. Понимаете? Не в ваших полномочиях инкриминировать тот либо иной состав преступления. Вы не являетесь органом дознания. Если у вас есть сомнения в том, что я какие-то заведомо ложные сведения предоставила, значит, ваш банк, ваши юристы должны написать заявление в отдел полиции, в котором попросить провести проверку, либо привлечь меня к уголовной ответственности в связи с тем-то и тем-то. Наши органы дознания обязательно проведет по вашему заявлению проверку и примет решение в порядке статьи 144 и 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Либо вас будет уголовное дело, либо вынесут отказ в возбуждении уголовного дела, либо передадут по определенным обстоятельствам, по подследственности ваше заявление и, соответственно, материал, который будет собран. Понимаете? Да, понимаю. И вот на будущее я вам говорю, это вы, я спокойно отреагировала на ваше высказывание. А если вы будете людям об этом говорить, рано или поздно ваш банк очень сильно нагнут. А штраф за такие действия, за такие высказывания будете платить вы из своей заработной платы. Поверьте мне, ваш работодатель за вас ни копейки не заплатит. Хорошо, я вас услышал. Благодарю, Ксения Олеговна. Да, но все-таки, чтобы мы понимали... А все-таки, чтобы вы понимали, я повторюсь еще раз, последний раз, фиксируем отказ от оплаты. Ни на какие иные условия я не согласна. Исключительно все выплаты будут в принудительном порядке по решению судебному, когда приставом будет возбуждено исполнительное производство, и уже тогда будут произведены выплаты. Хорошо, я это зафиксировал. Учтите, что отказ от оплаты не освободит вас. Это опять пошел скрипт, неинтересно. Не продолжайте. Я прекрасно работа, понимаю, я что вам, да, вы обязаны его дочитать, прочитать. Хорошо, я сделаю вид, что мне это интересно, я дослушаю. Действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться в ваших интересах оплатить долг, чтобы избегать негативных последствий. Да, Ксения Олеговна, тогда всего доброго вам. До свидания. Здравствуйте. Алло. Компания «Эверест», инспектор Матюшкина. Вероника Евгеньевна, ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, вы Валерия Владимировна? Да. Звоним вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Микредит». Задолженность ваша составляет на сегодняшний день 63 600 рублей. Вам необходимо погасить данную задолженность в полном или частичном объеме в ближайшие 3 рабочих дня. Какая плата от вас поступит? Какая? Алло. Никакая, никогда. Валерия Владимировна, почему? Потому что я сказала никогда. Если я сказала никогда, значит никогда. Вам нужно погашать данную задолженность. Нет, никогда. Вы брали займ, вам его и погашать. Нет. Никогда. Почему вы уклоняетесь от выплат? Потому что никогда я не буду платить. Почему вы отказываетесь платить своему кредитору? Потому что не буду. Вы еще слова для ответа знаете, Валерия Нет, Владимировна? Не буду, никогда. Проживаете город никогда в 4, не скажу. Верно? Никогда не скажете. Значит, когда к вам придут по этому адресу... Уже все у меня. Не проверят, кто там проживает. Уже все у меня. Как оплачивают там коммунальные услуги. Да-да. Поговорят соседи. Тут Эверест коммунальные услуги проверять будет. Проверят, как вы там проживаете. И найдут то, что можно продать для вашего погашения задолженности. Валерия Владимировна, настройтесь на разговор. Ой, дура, ой, дура. Нам. Ага, сейчас. Всех вашу трубку я слышать не намерена. Или смените тон разговора. Не буду. Валерия Владимировна, никогда. Вы сейчас настроены на разговор? Вы в нормальном состоянии здоровья? Эверест придет за пикап. Ай, проверять. Ой, мамочка, держите меня. Ой, долбоёбина. Пусть поддержит вас тем, ой, долбоёбина, кто живёт с вами Эвереста. По этому адресу. И скажите все эти слова своим родственникам. И соседи проверят Эверест. И соседям. Вшивая контора. Валерия Владимировна, перестаньте уклоняться. Взрослая женщина, ведёте себя как 15-летний подросток. Просто. Да. Валерия Владимировна, оставьте все эти слова при себе. Что-то я тебя раньше не слышала, долбоебина. До свидания, Валерия Владимировна. Да. Добрый день. Вас приветствует OTP Банк. Пожалуйста, оставайтесь на линии в ожидании важного сообщения. Здравствуйте. Здравствуйте. Банка. У тебя зовут Евгения. Наталья Анатольевна, знакома вам? Да. Кем приходится? Мной. Наталья Анатольевна, звонок поступает из департамента по работе с просроченной задолженностью по карте Тачбанка, 117 дней просрочка, 1469, сегодня-завтра необходимо оплатить. У меня денег нет. Скажите, из-за чего не платить? Денег нет. Почему? Нет. Почему? Где вы работаете? Не скажу. На что живете? Ну, почти не на что. На что. Сергей Васильевич работает? Я ему пинка подзадала. А у вас ИП же было, вы закрыли? Ну, что, что было? Ну, закрыли или нет, Наталья Анатольевна? Не могу вам сказать. Понятно. Ну, значит, продавайте что-то, занимайте оплату. Слушай, можно мужиком рассчитаться? Он мне не нужен. Не знаю, куда его деть, козла. Разговариваете со мной по оплате вашего долга. Мужиком возьмешь? 1469, сейчас дефицит, говорят, мужиков. Возьми мужиком. Разговариваете на вы по существу. Возьми мужиком, говорю. Со своей подругой. Он у меня не глухой, не сытся, ничего. Ну, кобель просто. Готовьтесь к конструктивному диалогу. Вам звонки будут продолжаться на все номера. Ну, ты хорошо подумай. Алло. Алло. Да. Здравствуйте, Наталья Анатольевна. Здравствуйте. Профессиональная служба взыскания Ocean Protect в интересах МФК «Быстрые деньги». Уже смешно. Казакова Ксения Владимировна разговор записывают. Профессионал. По поводу долга с вами вы намерены оплачивать? А тебе какое дело? Очень жаль, что вы на конструктивный диалог не готовы. Ты на вопрос ответь. Чёрт. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Компания МБА «Финансы», специалист Шкулова Елена Юрьевна. Ведется запись разговора. Что там, Ленок, произошло? Это вы? Я. Звонок поступил по поводу задолженности вашей компании «Мили». У меня. Срок просрочки у вас. Да, ну. Дней. Сумма задолженности 40. Да, ну, Ленок, да ладно тебе. До 11 апреля поступит эта оплата? До 11 позже нельзя? Нет, нельзя. Ух ты, мать моя, в коньках на босу ногу, ты меня убила. Вообще нормально можете или нет, Айман? Да нормально, говорю, убила меня. Прям нож мне в спину воткнула. Говорит, нельзя позже. Ну как нельзя? Как, почему? Не оплачивайте в компанию «Мили». Настроения не было, Ленок. Я же тебе говорила. Так, Айман Назарбаев, не поступит от вас в ближайшее время денежные средства. Ушо будет. Продажа вашего долга. Переуступка прав требований, Ленок. Ну, я тебе сколько буду учить? Ну, на себе на бумажке напиши. Переуступка прав требований. И в суд обратятся. Утрясены все счета и все ваши карты. Лен, да у меня нет счетов и карт нету. Какие у меня счета-то? У меня только за коммуналку счета. Нет у меня. Прописка верна вам? Его я не прописана нигде. Я лицо без прописки. Ну, поэтому вам так на рай весело. Ай. Спасибо, Аркаша Платова, до свидания. Пока-пока.